Глава 8. Простодушный отправляется ко двору. В пути он ужинает с гугенотами. Простодушный ехал через Сомюр в почтовой карете, потому что иных способов путешествия тогда не было. Достигнув Сомюра, он очень удивился, найдя город наполовину пустым и заметив, что из оставшихся жителей многие равным образом собирались в дорогу. На расспросы его ему ответили, что лет 5-6 тому назад в Сомюре было более 15 тысяч жителей. Теперь же не осталось и 6. Разговор по этому предмету простодушный возобновил в гостинице, где остановился и где сидело за столом несколько протестантов. Некоторые горько жаловались, другие раздражались проклятиями, приговаривая со слезами «Nos dulce linguimus arva, nos patriam fugimus». Простодушный по латыни не разумел. Когда же ему перевели эти слова, то он узнал, что они значили «Мы покидаем наши прекрасные поля, мы покидаем наше отечество». «А почему, господа, вы покидаете ваше отечество?» — спросил простодушный. «Потому что нас заставляют признать папу», — было ответом. «Отчего же вам его не признать? Каждому из вас может прийти охота жениться на своей крестной матери, а я слышал, что один только папа может устроить подобный брак». «Ах, сударь! Папа хочет забрать в свои руки владения всех королей!» «А кто такие вы сами?» «Мы почти все фабриканты сукон». «Но о чем же вы горюете?» — возразил простодушный. «Если бы папа вздумал захватить ваши сукна, то ваш отказ признать его был бы понятен. А так как он имеет дело до короля, то к чему же вам путаться в их делах?» Один из собеседников, маленький одетый в черный человечек, стал докторальным тоном объяснять причину общего недовольства. Он красноречиво заговорил об отмене Нантского эдикта, описав так трогательно участь 50 тысяч семейств, подвергшихся изгнанию, и такого же числа других, насильно обращенных с помощью драгунов, что простодушный, слушая его, невольно прослезился. «Как же, — молвил он, — могло случиться, что такой великий государь, слава которого дошла даже до земли гуронцев, добровольно лишил себя этого множества сердец, искренне ему преданных и служивших ему с полным усердием?» «Его обманули», — ответил говоривший. «Обманули точно так же, как и всех прочих королей. Его уверили, будто ему стоит сказать слово, чтобы заставить всех думать так, как думает он, и что мы по его приказу переменим веру так же легко, как его музыкант Люлли меняет оперные декорации. Он не только потерял более 50 тысяч своих самых верных подданных, но превратил их в своих врагов. Король Вильгельм, царствующий теперь в Англии, навербовал из этих французов несколько превосходных полков, которые иначе сражались бы за Францию. Прискорбно это событие», — продолжал говоривший, «тем более удивительно, что тот папа, ради которого король Людовик XIV пожертвовал такой значительной частью своих верных подданных, сам его первейший враг. Страстная ненависть между ними длится уже целых 9 лет. Дело доходило до того, что Франция надеялась даже, что бремя тех цепей, которыми она окована в течение стольких веков этим чужеземцам, будет, наконец, сброшено, и что в карман его перестанут сыпаться ее деньги. Этот всеобщий двигатель дел всего мира. По-видимому, великому государю были представлены в ложном свете его собственные интересы, ложно истолкована степень его власти и хитро поставлен предел чувству его великодушия». Простодушный, в высшей степени растроганный, спросил, кто же были те французы, которые решились так бесстыдно обмануть монарха, почитаемого даже гуронцами. «И иезуиты», — было сказано в ответ, — «и в особенности отец Лашез, духовник его величества. Надо уповать, что придет для них день кары Божьей, и что они будут изгнаны точно так же, как теперь изгоняют нас. Наше горе несравнимо ни с чем. Лувуа окружил нас иезуитами и драгунами со всех сторон». «Если так, — сказал, наконец, простодушный, не будучи в силах сдерживать свое волнение, — то знайте, что я еду в Версаль хлопотать о награде за мои услуги и обещаю поговорить там с вашим Лувуа. Я слышал, что будто все войны, которые нас разоряют, сочиняет он один, сидя в своем кабинете. Я повидаюсь также с королем и открою ему глаза. Невозможно себе представить, чтобы он не направил дела по правде, когда увидит эту правду воочию. А затем я вернусь, чтобы жениться на мадемуазель де Сент-Ив, и приглашаю вас всех на свадьбу». Услыша это, некоторые из присутствующих остались в уверенности, что имеют дело с каким-нибудь важным лицом, путешествующим инкогнито. Другие же склонялись более к предположению, что их просто хотел подурачить королевский шут. В числе присутствующих сидел переодетый иезуит, шпион преподобного отца Лашеза, отдававший ему отчет обо всем, что видел и слышал, так же, как отец Лашез доносил о всем Лувуа. Письмо с подробным описанием сказанного за столом полетело вслед за отъездом простодушного и прибыло в Версаль одновременно с ним.